«Ни в какой Ур я тебе идти не разрешаю», — сказал мне Гупан. Мы сидели в нашей хате в жарко натопленной кухне, ели яичницу, а Абросимов лежал в сенях на холодке. Было это вроде поминок. Гупан и двое его милиционеров-автоматчиков выпили, лица их раскраснелись. Начальник райотдела гнул алюминиевую самодельную ложку. Он уже третью ложку доламывал, но бабка Серафима ему ничего не говорила. Да и черт с ними с ложками. Мы их сотнями отливали из немецких алюминиевых ящиков упаковки для мин. Гупан был здоровый мужик, мог и кочергу сломать. С его приходом в хате стало тесно, как будто несгораемый шкаф внесли. «Ни в какой Ур я тебе идти не разрешаю», — повторил начальник райотдела. «С меня хватит Абросимова, хватит самовольных геройств». «Я не один пойду», — сказал я. «Со мной будут Глумский и Попеленко. Оружие у нас есть». «Какое оружие?» «Такое, сами знаете. Подходящее. После войны сдадим». «Не отпускаю тебя в Ур», — рассердился Гупан. «Хватит с меня». «Ну тогда дайте десяток ястребков», — сказал я. «Ну хоть пяток. Только опытных. Бандитов там немного, мы их выловим». «Неважно, сколько там бандитов», — сказал Гупан. «Важно, что у них там во главе тертый мужик, горелый. Думаешь, мы такие темные? Там, где надо, каждый бандит учтен на карточке». «Так чего же вы их не выловите? Или карточки легче составлять?» Гупан крякнул только, искоса поглядев на меня. Быть может, я для него был таким же неопытным ретивым дурнем, как для меня Абросимов. Милиционеры безучастно слушали. Один из них ковырялся в круглом диске своего ППШ. У него, видно, пружина выскакивала из барабана. «Надо будет дать ему несколько рожков», — подумал я. «Зачем он носит с собой тяжелые кругляши? В карман их не положишь, за голенище не сунешь». «Он любопытная фигура, горелый», — сказал Гупан, как будто между прочим. «Головастый». Это он предложил Абверу создать отряд под партизан. Он и сам числился в списках Абвера, хотя и вступил в ряды УПА. Это волчина ушлый. Фашисты ему доверяли. Доверили Горелому с его боевиками даже охрану бронетранспортеров с деньгами. Какими деньгами? Нашими, советскими. У Абвера в Уре были тайные склады. Школа была для диверсантов, и деньги хранились. Наверное, для обеспечения агентуры. Или фальшивые для каких-либо операций. Их не отличишь, фальшивые или нет. Немцы хорошие печатники. По нашим сведениям, до 200 миллионов они держали на складе. Ну и, наверное, разную канцелярию, документы, печати. Горелый со своими подручными сопровождал последние бронетранспортеры. Наши самолеты их подожгли. Здесь, на окраине Глухаров. Я вспомнил об удостоверениях, найденных Колькой Брыком. Достал и показал Гупану. «Ну вот», — сказал он. «Похоже, очень похоже, кумекаешь». «Оказывать всяческое содействие», — прочитал он. «Окажем, погоди, окажем». «Значит, возле бронетранспортеров нашли?» «Похоже». «Небось и денежки там валялись. Ну, денежки-то вы уж не найдете». Гупан развернулся ко мне всем корпусом так, что табуретка закряхтела. Глаз начальника райотдела НКГБ хитро блеснул. «Есть сведения, что Горилла обгорел при этом налете на бронетранспортеры. Кличка, то есть, вполне оправдалась под конец. А если учесть, что после ранения в горло в бою с партизанами у него голосок стал писклявый, то никуда он от нас не денется с такими отметинами. При всей своей хитрости, при всех документиках и миллионах, не уйдет он. Так что ты пока зря не рискуй». «А вы не рискуете разве?» – спросил я. «Два человека в охране – это что, надежно, да? И кругляш заедает. Пулемета не нашлось в районе». «Не зарывайся», – сказал Гупан. «Дерзишь». «А я в ястребки не напрашивался. Уж если вы меня взяли, дайте повоевать». «Дам», — сказал Гупан. Он обернулся к Серафиме. «Бабка», — сказал он, — «в кого у вас этот байстрюк?» Не знал он бабки, стоило ее только подначить. Она едва успела поставить на стол вторую сковородку яичницы со шкварками. Охранники оживились, как ее прорвало. «Он байстрюк?» — спросила Серафима. «Он не байстрюк, он чертово отродье. Он же меня всю нервную сделал. Воевать он хочет. Чтоб он свой пулемет, дурунделу эту проглотил, как мне эта война нужна. И вы тоже его не лучше», — неожиданно закончила бабка. «Вы его взяли, как голубка лаской, а придет время, погоните, как голуби со свистом. Только в вас и толку, что глифе широченные, на три зада хватит». «Да», — сказал Гупан, — «теперь я понимаю, в кого этот байстрюк». «В матку», — отрезала Серафима, — «весь в Изабелку, тряся ее побери в ейном глубоком тылу». «Надоела людям война», — сказал один из милиционеров, чтобы смягчить впечатление, произведенное яростными нападками на начальника. Глифы у Гупана действительно были широкие, но Гупан не обиделся. «Узнаю глухары», — сказал он. «Ну до чего на язык талантливые, джамбулы наши полесские. Сюда милиция и до войны не ездила, боялась баб. У них же маузеры, а не языки. А уж депутату каково было здесь отчитываться. Некоторые сидели от переживаний». «Ты раскумекай», — повернулся он ко мне. «Ты что думаешь, я из хвостовства взял с собой только двух человек? Из геройства? Нет у меня людей, дорогой Иван Николаевич. Все люди и все пулеметы остались в Ожине. Потому что, не для огласки будь сказано, банда Шмучинки прорывается на запад. Мельниковцы. 280 человек, все обученные, и терять им нечего, понял? Мелкие села их не прокормят. Так что есть опасения, что решат порастрясти Ожин с его магазинами. А людей у меня... В общем, немного у меня людей. И до твоего Горелого у меня руки не доходят. А чего он сидит в Уре Горелый?» — спросил он у самого себя, задумавшись. «Чего он ждет?» «Пока советская власть рухнет», — рассмеялся милиционер. «От фашистов не рухнуло. Может, от Горелого не устоит». «Какие-то у него есть соображения», — продолжал Гупан. «Горелый не дурак. Он бы мог в банду Шмученки войти и пробиться в Западное Полесье. Там бандеровцам вольнее. Но чего-то сидит под глухарами». «Может, Любка держит?» — спросил смешливый милиционер. «Нет, в его положении не до зазнобы. Хитрый финик». Гупан повернулся ко мне, сказал доверительно полушепотом. «Есть у меня думка, что не случайно экипажи бронетранспортеров погибли, а Горелый уцелел. Видишь ли, националисты, бандюги эти, хоть с фашистами дружбу водили, но тоже были себе на уме. И решили они, раз фрицы уходят, прибрать денежки и документы к рукам для снабжения своих банд и агентов, которых пооставляли здесь. Похоже, что так. Очень даже возможно, что денежки у Горелого. Но почему он засел возле глухаров, ума не приложу. Может, после ожогов не поправился? Ведет он себя подозрительно тихо, в драку не лезет, бережется». «Да, тихо себя ведет», — кивнул я в сторону сеней, где лежал Абросимов. «Ну, такого удобного случая бандеровцы упустить не могли», — сказал Гупан, помрачнев. «Против Абросимова они ничем не рисковали. Поиздеваться над комсомольским активистом — это для Горелого. Но в настоящий бой этот гад ввязываться не хочет, ты заметь. Иначе давно бы он навестил глухары. Видишь, даже два ястребка его пугают. Не хочет получить пулю. Такое впечатление, что у него какое-то важное задание». Он задумался, добавил. «В общем, Иван, сиди в селе. Наладь как следует охрану и держись. Освободимся немного. От твоего Горелого рожки-ножки останутся. Он обречен и исторически, и фактически, это точно». «Я вот был вчера у Сагайдачного», — сказал я. «Он тоже мыслит историческими масштабами, вдаль глядит. А Абросимова убили». «Знаю, что убили», — сказал Гупан резко. Ложку он все-таки доломал. В одной руке остался черенок, в другой — хлебалка. «И мне, а не тебе, к его матери идти, понял? Да что идти? Мне ее вызывать на опознание трупа и самому присутствовать, понял? Чего там опознавать, зачем? Милиционеры переглянулись. Видно, я задал дурацкий вопрос. Закон такой, сказал Гупан. А зачем мы столько бумаг исписали? Счет будем предъявлять Горелому, как положено. Я пожал плечами. Милиции было виднее. У них в кабинетах лежали пухлые книги, и там все было расписано. На фронте мы никогда никакого опознания не проводили. Кому счет-то предъявлять? А может быть, после победы все подсчитают и предъявят счет тем, кто все начал? Наверное, есть законы на это. Не может быть, чтобы все кончилось только их разгромом. Чтобы не нашли главных виновников. Не народ же винить. «Возьми-ка», — сказал я одному из законников, тому, что все еще возился с барабаном и, кажется, безнадежно испортил улитку. Достал из-за печки два рожка и прокинул ему. «Неплохо у вас с боеснабжением», — сказал Гупан. «Живем в лесу». «У вас в лесу всего предостаточно», — сказал милиционер. «В ваших лесах шесть глаз надо иметь. Пара наперед, пара назад, пара на бок.